Прекрасное адажио для фортепиано еще не было написано, и нет надежды, что снова появится что-либо подобное. Но точно так же можно было отметить и последнюю фугу, может быть, самую смелую, самую величественную из всех когда-либо написанных для клавира, как вершину этого великолепного сочинения. В этой фуге чувствуется, как душа возносится в те оторванные от мира пространства, не знающие земной боли, и тем самым воплощающие победу божественного начала над нищетой человеческого существования, победу Бетховена над самим собой. К моменту написания фортепианной сонаты, примерно начиная с 1818 года, Бетховен даже при помощи слуховой трубки не мог вести устную беседу, так что взаимопонимание с внешним миром с этого времени было возможно только благодаря письменному обмену мнениями при помощи знаменитых разговорных тетрадей. Эти разговорные тетради, содержащие почти все беседы до конца его жизни и прежде всего последние 15 тетрадей, проникновенно описывают заключительный период его жизни, болезнь и те меры, которые принимали врачи, поэтому сегодня это самые неоценимые документы. Там можно найти подробности о дальнейших попытках улучшения его слуха. Так, в конце ноября 1819 года сообщали: «Доктор граф должен изготовить средства для улучшения слуха. Он желает, чтобы вам сообщили». Посторонний господин граф рассказал об опыте, который он поставил на своей жене. Она потеряла слух и благодаря простому средству снова приобрела его. Он попросил меня записать вам его. Нужно взять свежий хрен, редьку, только что выкопанную из земли, натереть на вату, быстро закрутить ее и заложить в ухо. Эту процедуру следует повторять как можно чаще, все время со свежим хреном. Он сам был свидетелем того, что благодаря этому простому средству его жена за 4 недели вновь обрела слух. Во всяком случае, это не повредит, считает близкий человек доктор. Можно предположить, что Бетховен и действительно испробовал этот метод, так как посетителям все время бросалось в глаза, что у маэстро в обоих ушах была вата. Он сам говорил по этому поводу: «Вата в ушах у клавира оберегает мой слух от неприятного шума». После того, как в 1816 году его племяннику Карлу доктор Карл Сметана сделал операцию грыжи и, кроме этого, приобрел известность при лечении заболеваний органов слуха, Бетховен перешел к нему на лечение. Но он счел, что этот врач, применяя свои медикаменты, хотел хоть чем-нибудь занять умоляющего об улучшении слуха пациента, сам не имея ни малейшей надежды на уменьшение страданий, и поэтому вскоре снова обратился к целителю Патеру Вейсу, чтобы принимать рекомендованное им вливание в ухо. Превосходное психологическое лечение священника придало Бетховену больше уверенности. Шиндлер пишет об этом: «Трогательно было участие, оказанное ему достойным человеком, и хотя он ничего не обещал, все-таки Бетховен чувствовал себя окрепшим и сам уже лелеял надежду на благополучный исход». Но были и другие сомнительные предложения различных приборов для улучшения слуха, которыми интересовался Бетховен. Так, в 1819 году он занимался так называемой электровибрационной машиной, которую рекомендовал доктор Карл Йозеф Майер, владелец лечебниц с пользованием серных паров на Лангштрассе 317. В одной венской газете для успешного лечения от шума в ушах, тугоухости и глухоты. В разговорной тетради от 29 февраля 1820 года можно прочитать о другой технической новинке венского механика Вольфсона – головное устройство для тугоухих. Остроумное устройство в форме плоско сжатой диадемы, которую, спрятав под волосы, можно носить незаметно. Вольфсон уверяет, что наш бессмертный Бетховен пользуется ее бесспорными преимуществами. Новые симптомы. Начиная со второй половины 1818 года, здоровье Бетховена несколько улучшилось, как об этом можно судить по письму его другу Винценцу Гаушка. «В основном мое здоровье стало намного лучше. В соответствии с этим поднялось и его настроение, так как в этом письме и свежий, даже несколько грубоватый юмор. Ну, прощай, Гаушчик, желаю тебе хорошего стула и прекрасного стульчика». Улучшение продолжалось, очевидно, по 1820 год включительно, так как между этим временем речь шла лишь о незначительном недомогании, как, например, насморк, кашель или его обычные приступы боли, связанные с кишечными заболеваниями. В основном эти жалобы появляются в письмах к эрцгерцогу Рудольфу, как в 1819 году, где речь шла о сильном катаре, или в письме от 15 июля 1819 года, где говорится: «После того, как я в последний раз был в городе, чтобы засвидетельствовать вашему императорскому высочеству свое почтение, я чувствую себя очень плохо». Только в августе 1819 года это катаральное состояние и его кишечное заболевание затянулись, так как он 31 августа 1819 года сообщает эрцгерцогу из Медлинга: «Надеюсь, что скоро мне станет лучше. Так много неприятностей повлияли на мое здоровье, и я чувствую себя не совсем хорошо, снова нужно лечиться, так что я едва ли нахожу несколько часов в день, чтобы предаваться самому дорогому дару неба, моему искусству и музам». Как восприимчиво было его тело, видно из следующего письма эрцгерцогу Рудольфу: «Вчера я впервые вышел и чувствовал себя довольно хорошо, только как выздоравливающий пациент я забыл, совсем выпустил из виду, что нужно рано вернуться домой, и снова должен был перенести приступ». И в письме из Медлинга от 2 сентября 1820 года речь идет о некотором недомогании. «С вечера вторника мне стало хуже, но я думал, что в пятницу я снова буду счастлив появиться у вашего императорского высочества. Но ошибся, и лишь сегодня я в состоянии сказать вашему императорскому высочеству, что надеюсь в понедельник или вторник снова засвидетельствовать почтение вашему императорскому высочеству. Мое недомогание приписывают тому, что я взял открытую почтовую карету». Если не говорить о таких недомоганиях Бетховена, по-видимому, в 1820 году болезни пощадили. Но уже в следующем году снова началось с различных ревматических случаев, об истинной природе которых из-за недостаточно точных описаний ничего не известно. В письме от 7 марта 1821 года издателю Шлезингеру в Берлин говорится, что Бетховен из-за ревматических приступов, вероятно, долгое время лежал в постели. «Вы можете плохо подумать обо мне, но вы скорее измените свое мнение, если я вам скажу, что 6 недель я лежал с ревматическим приступом, но сейчас мне лучше». В 1821 году появилась новая болезнь, которая вскоре проявилась как роковая, а именно «Желтуха», о которой Бетховен пишет эрцгерцогу Рудольфу 18 июля 1821 года следующее. «Вчера я услышал здесь о вашем высоком прибытии, но как бы я ни был рад, оно стало для меня печальным событием, потому что пройдет еще много времени, пока я не буду счастлив засвидетельствовать вашему императорскому высочеству мое почтение». Уже давно я чувствую себя плохо, пока, наконец, у меня не появилась желтуха, противная болезнь. Но надеюсь, что скоро настолько поправлюсь, что увижу еще до вашего отъезда, ваше императорское высочество. Как я огорчен, что желтуха, которая сразила меня, помешала мне сейчас же поспешить к вашему императорскому высочеству». По этому письму видно, что желтуха началась в начале лета и продолжалась 2-3 месяца, как он писал 12 ноября 1821 года своему другу Францу фон Брентано. «Уже с прошлого года до настоящего времени я все время болею. Летом меня одолела желтуха. Это продолжалось до конца августа, следуя предписаниям Штауденгейма. Я в сентябре должен был ехать в Баден, но так как в той местности вскоре похолодало, на меня напал такой сильный понос, что я не смог вынести лечение и снова убежал сюда. Ну, слава богу, мне лучше, и, наконец, мое здоровье, кажется, решило оживить меня, чтобы я снова мог жить для моего искусства, чего не было уже почти 2 года, как из-за плохого здоровья, так и... из-за многих других человеческих страданий. Это описание дает возможность предположить, что Бетховен летом 1821 года перенес вирусный гепатит, воспаление печени, вызванное вирусом. Это заболевание в неосложненных случаях проходит в среднем через 3-4 месяца, но часто уже за несколько недель перед началом дает о себе знать многими общими симптомами: отсутствием аппетита, усталостью, недомоганием, головной болью и, прежде всего, болями в мускулатуре и суставах, которые еще и сегодня в некоторых случаях ошибочно принимают за признаки ревматического воспаления, пока развитие желтухи не проясняет причину этого заболевания. В этом смысле следует понимать и ревматические недомогания, упоминаемые Бетховеном уже с весны 1821 года, а также письмо эрцгерцогу Рудольфу от 18 июля. «Уже давно я чувствую себя плохо, пока, наконец, у меня не появилась желтуха». В различных патографиях Бетховена постоянно предполагают, что эта желтуха была первым признаком цирроза печени. На основе современных медицинских знаний такой взгляд не может считаться правильным, так как у больного циррозом с возрастающим повреждением печени вначале появляются отеки на ногах и жидкость в животе, а также повышается давление в венах пищевода в форме кровоизлияний, в то время как желтуха, как правило, является вторичным симптомом. Кроме того, у больных циррозом однажды появившаяся желтизна остается с большими или меньшими колебаниями. У Бетховена желтизна исчезла уже через несколько недель. Но надежды Бетховена на выздоровление не оправдались. Уже в апреле 1822 года он пишет Фердинанду Рису: «Дорогой Рис, уже более чем полгода я снова болею, поэтому не мог ответить на ваше письмо, но все же лелею мысль поехать в Лондон, если только позволит здоровье, может быть, следующей весной». Подобным же образом он жаловался и в следующем месяце. Так, например, в письме от 19 мая 1822 года Францу фон Брентано: «Уже почти 4 месяца меня хватает подагра за грудь». Понятно, что такое болезненное состояние должно было затруднить его творческую деятельность, как пишет об этом Бетховен в своем письме Георгу Августу Гризингеру, биографу Йозефа Гайдна, 20 июня 1822 года. «Уже почти 5 месяцев я болею и лишь редко могу предаваться моему искусству».